Глава 43. Ларс Эрик Бауэр очнулся с ощущением катастрофы во всем теле. Что-то было очень не так, но вялый мозг не мог переварить неожиданно обрушившееся на него впечатление. Было холодно, Ларс Эрик лежал на земле, и земля, кажется, тряслась под ним. За секунду до того, как открыть глаза, он подумал о телефонном разговоре с Кристиной. У нее был странный голос. Что-то случилось. Ларс Эрик еще никогда не слышал, чтобы в человеческом голосе было столько одиночества. Кристина раз 10 попросила прощения, объясняя, что сел аккумулятор в машине. Она подвозила сына в летный клуб в Баркарбю, к югу от Йервафельтет. На обратном пути посреди лесной дороги автомобиль заглох. Кристина обзвонила несколько фирм, которые занимались эвакуацией автомобилей, но ответа не получила и осталась сидеть в машине с закрытыми дверцами, не решаясь идти через лес. Если он выйдет со стартерным кабелем прямо сейчас, то успеет вернуться домой и приготовить ужин к приходу пелерины. Хотя первую встречу они с Кристиной планировали на следующей неделе. Ларс Эрик даже забронировал столик в рыбном ресторане «Ветхольмс». Ларс Эрик застонал. Что-то сильно ударило его в спину. Он открыл глаза и увидел полную луну, которая светила сквозь мелькающие над головой кроны деревьев. Все словно во сне. От удара по затылку свело челюсти. Ларс Эрик не понимал, что происходит. Он лежал на брезенте, и его тащили по тропинке через еловый лес. В затылок и спину то и дело больно били камни и корни. Ларс Эрик не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Он понял, что его накачали наркотиками. Во рту пересохло, и он понятия не имел, сколько времени проспал. Глаза слипались сами собой. Какой-то ингалятор для наркоза, вроде употреблявшегося раньше галотана с опиоидами. Сверхдоза расслабляющих мускулатуру средств, инъекция в позвоночный канал. Мгновенная анестезия и долгий паралич. Кажется, он угодил в ловушку. Кристина одурачила его, разожгла в нем интерес и заманила в лес. Последнее, что он помнил, — это как он остановился на темной дороге. Фары осветили машину Кристины. Лиственные деревья и кустарник на обочине казались серыми театральными кулисами. Пелерина как раз прислала фото своего рисунка из художественной школы, и Ларс Эрик ответил дочери, что собака просто замечательная. На картинке было нечто, походившее на бурый комок с четырьмя ножками. Пелерина объяснила, что это не собака, а лошадь по имени Сильвер. Примерно тогда же Ларс Эрик заметил в боковом зеркале, как кто-то подходит к машине сзади. Человек в черном дождевике странно быстро приблизился к машине, сделался кроваво-красным в свете задних фар. Ларс Эрик открыл дверцу, а что произошло потом, он не помнил. Помнил только, как согнулась высокая трава, когда дверца открылась, как сквозняк подхватил квитанцию с парковки, как тихо звякнуло стекло о стекло. Он снова уснул и очнулся лишь когда человек, тащивший его через лес, остановился и бросил брезент. Голова Ларса Эрика тяжело опустилась на землю. Он смотрел вверх, на луну, на черные верхушки елей, окружавших поляну. Было холодно и тихо. Ларс Эрик открыл рот и хотел что-нибудь сказать, но голос не шел, и Ларс Эрик мог только лежать на спине, втягивая в себя запах мха и сырой земли. Покалывало пальцы ног. Он сделал попытку пошевелиться, но тело не слушалось. Ему удалось лишь немного повернуть голову на бок. Кто-то шел по мягкой земле, приближаясь к нему. Ларс Эрик поискал взглядом между елей. Сломалась ветка, и Ларс Эрик увидел, что по тропинке шагает какой-то очень худой человек. Ларс Эрик хотел позвать на помощь, но не услышал собственного голоса. Фигура прошла мимо упавшего ствола с вывороченными корнями и стала видна в лунном свете. Худое лицо, покрытое сеткой морщинок. Человек прошел возле Ларса Эрика, даже не взглянув на него, постоял вне поля зрения, потом снова вернулся. Он катил перед собой большую пластмассовую бочку. Ларс Эрик хотел попросить его привести помощь, но изо рта вырвался звук слабее шепота. Мужчина деловито сунул его ноги в отверстие и надвинул бочку до бедер. Ларс Эрик все еще не мог пошевелиться. Он только перекатил тяжелую голову на другой бок, глухим темным елем. Худой старик ничего не говорил и не смотрел ему в глаза. Было ясно, что он просто выполняет какую-то работу. Резкими движениями он затолкал Ларса Эрика в бочку до пояса. Словно Ларс Эрик — дохлое животное, туша после убоя. Старик рывком поставил бочку вертикально, и у Ларса Эрика подогнулись ноги. Он провалился в цистерну до самых подмышек. Рубашка задралась, он оцарапал живот об острую пластмассу. Ларс Эрик не понимал, что происходит. Старик принялся заталкивать его еще глубже. Он оказался неожиданно сильным, но справиться не мог. Руки Ларса Эрика оставались снаружи. Верхняя часть тела высилась над бочкой. Старик ушел и вернулся с лопатой. Ларс Эрик увидел рядом с бочкой глубокую яму. На траве возле ямы лежал рулон пластика и стояла пластмассовая канистра с белой жидкостью. Тощий старик подошел к Ларсу Эрику, вскинул лопату и ударил его лезвием по плечу. Ларс Эрик застонал от боли. Сломалась левая ключица. Он захрипел, слезы потекли по щекам. Старик отшвырнул лопату и склонился над ним. От боли почернело в глазах. Старик схватил Ларса Эрика за плечи и стал запихивать его в бочку. Правая рука торчала вверх, но старик завел ее Ларсу Эрику за шею, пригнул ему голову, закрыл крышкой. Он раскачал бочку, повалил ее и покатил к яме. От боли Ларс Эрик потерял сознание. Очнулся он от дробного звука, похожего на шорох мелкого дождя. Очень скоро он понял, что старик свалил бочку в яму и забрасывает ее землей. Шорох становился все тише и, наконец, прекратился вовсе. Сырой воздух в бочке пах пластиком, кислорода не хватало, паралич так и не прошел. Ларс Эрик в приступе паники выгнул шею и увидел сбоку световую точку. Внимательно вглядевшись в нее, Ларс Эрик понял, что свет луны просачивается в бочку через дыхательную трубку, продетую в крышку. В вывернутом плече и сломанной ключице пульсировала боль. Кровообращение нарушилось, пальцы стали ледяными.